Также я стал аналогично делать каменных, песчаных и лавовых клонов и даже пробудил песчаную магию, превратив себя в жидкое стекло, что позволило и лаву превращать в стекло и вообще закрыло вопрос стихии земли. И я начал работать с металлическими аналогами лаги. Молнию и пламя пока стрёмно трогать, как и воду со льдом, ибо высока вероятность, что я просто выгорю или расплескаюсь лужицей и испарюсь. Как стану лаги и металла, начну потихоньку двигаться и в этом направлении. К тому времени, как мне стукнуло 70, мелкая уже выглядела на 8 лет, что внушало уверенность в своем будущем, сам я выглядел на 5 лет. А также родилась еще одна девочка-эльф, и как ожидалось ранее, похожая на подростка соседка вдруг превратилась во вполне себе фигуристую женщину. Я подсуетился и стал таскать подругу в гости к этим молодым родителям. Мда, как же я потом охуел, когда понял, чтё им по 2000 лет. Ёбаные эльфы. В общем, мы подружились с этими древностями на почве того, что присматривали за их мелкой дочуркой, и я в итоге провел эксперимент по воспитанию нормального неленивого эльфа. А у мелкой проснулись какие-то инстинкты, и она начала со мной играть в семью и звать меня своим муженьком, а девочку нашей дочуркой. Древности только и ухмылялись на наши игры, позволяя нянчить их спиногрыза. Они признались, что это их второй ребенок, а старший сын ушел в соседнее поселение эльфов, чтобы найти невесту. В родном поселке у него не было ровесников, да и кровосмешение тоже нежелательно, ибо тут почти все друг другу троюродные родственники. Я, на удивление, не родственник никому из них, ибо родители моего отца отправили его жениться в этот поселок, но он, не найдя никого, просто построил тут дом, а потом вернулся в родной поселок и понял, что Икше, мелкая подруга детства, созрела для поиска жениха, вот и забрал ее с собой в свой дом. Так вот, судя по опыту древности, их первый ребенок был очень вредным и выматывал их достаточно, чтобы они с радостью воспользовались нашим предложением поработать няньками. Вот так я и начал растить свою вторую кандидатку в постельные грелки, и знаете что? Это помогло расшевелить мою мелкую подругу. Хотя ее зовут Сельма, что значит практичная, а новорожденную назвали Зельда. И да, она золотовласая блондинка. Сельма же была синеглазой с белыми волосами, и для эльфов это норма, ибо самый темный цвет волос, который я видел, это русые, хотя и рыжих тоже хватает. Черноволосых пока не видел ни одного. Хотя я и пытался как мог, но Сельма так и не рассмотрела во мне кого-то больше, чем мелкого пиздюка, с которым она играет, чтобы просто убить время. Как только она подросла до 300 лет и выровнялась в росте со взрослыми эльфийками, она перестала играть с детьми. Обидно, но не посхули. У меня Зельдочка просто прелесть. У меня получилось сделать ее весьма добрая и жизнерадостной эльфийкой. Мне было 200 лет, и я выглядел как 190-летний пиздюк, а Зельде 130, и она выглядела на лет 8 с натяжкой. Мы были просто идеальной парой, особенно учитывая, что у меня волосы тоже блондинисто-золотые. Блять, не дай бог я правнук учителя или еще какой родственник, она же меня прибьет за то, что захватил тело ее родственника. Впрочем, у меня глаза темно-синие, а у Зельды ярко-голубые, так что вероятность того, что мы родичи этой золотоглазой старушки, очень мала. Вместе с моей милой Зельдочкой мы были весьма известными нарушителями спокойствия. Ну, если считать то, что хотя бы раза два в год на мой и ее день рождения мы запускаем салюты и изредка устраиваем магические спарринги нарушением спокойствия. Хотя да, для эльфов это пиздец, но мне весело, и я не откажусь от возможности накормить тортиком мою милую подругу. Когда мне стукнуло 370, Зельде 300, мы потрахались. Она уже выглядела взрослой эльфийкой, и у нее шалили гормоны, целоваться так и вообще еще 30 лет назад начали, в общем, терпели, чтобы просто не бесить родителей Зельды. А после я магией лавы и стекла возвер башню Саурона высотой 300 метров и диаметром в 50. Эльфы вокруг, конечно, немного охуели, но я уже взрослый мужик, и мне нужна жилплощадь для моей молодой семьи. И дотрахались мы с Зельдой как кролики, неудивительно, что она залетела. Удивительно, что только в 305 лет. Если эльфам нужно 5 лет непрерывно трахаться, чтобы завести детей, понятно, почему их так мало. Но я вскоре это исправил. Натрахались мы с Зельдой только когда у нас появилась пятая дочурка, ей уже было 330 лет, а мне 400, и вот мы все возимся с четырьмя милохами, которые все как одна выглядят как трехлетние соплюхи, и все гиперактивные, ибо подражают маме и папе. И начали мы их учить магии, как только им стукнуло 50 лет, а вот Аури я начал учить их в 100 лет, ибо они достаточно окрепли и научились ответственности. Вообще девочки не уживались с обычными неторопливыми эльфами, но вполне любили позажигать с папой и мамой, играя в лово по лесу. Ага, с использованием травяных клонов и телекинеза, который вполне себе позволяет летать на высоте пары сотен метров. Резерв я по привычке скрывал, создавая едва видимую пленку энергии вокруг тела, и Зельда с Милекими подражали мне, скрывая свою магию. Они просто обожали то, как старшие эльфы пугались, не замечая их присутствия. Ну а еще то, что мы жили в темной зловещей башне и часто играли в короля и королеву демонов и его четырех приданных генералов с армиями клонов. Ну, крики «Абсолютная власть», грохот молнии и промораживающий до костей детский девичий смех раздавался на километры вокруг нашей обители зла. А как только я добрался до магии иллюзий, то и пылающий кошачий глаз украсил вилочку рогов моей башни темноговластелина. Но эльфы уже, похоже, привыкли, и даже в 500 лет настрогав себе пятерых детей, я в их глазах буду мелким пиздюком еще лет 500 минимум. 53. И вот стукнуло мне 500 лет, что ознаменовалось тем, что впервые за 100 лет моя Зельдочка снова родила мне дочурку. Да я специально в себе покопался, и теперь у меня только девочки будут, ибо еще в прошлой жизни в этом мире понял, что сыновья неблагодарные скотины, а девочки всегда любят папочку вне зависимости от возраста. Ну, впрочем, это нормально, что эти неблагодарные пиздюки как только подрастали, начинали бунтовать. Особенно сложно, когда они хотят тебе вломить пизды, чтобы самоутвердиться и доказать кому-то, что они взрослые. И не то чтобы я был таким нежным, просто реально обидно. С девочками все гораздо проще. Даже в этом диком варварском мире они все ровно заботливые няшки. Так вот, пятая няшка снова пробудила в моей Зельдочке что-то эдакое, и она начала меня трахать не раз в месяц, как сотню лет после рождения, четвертая практически каждый день. Закончилось все, когда она родила мне девятую дочурку спустя лет 40. Как я понял по анализам ее тела и гормональной системы, все это потому, что наши первые четыре дочурки стали достаточно сильными магами и воинами, и вообще стали выглядеть вполне самостоятельными 10-8-летними детишками. Сработал какой-то гормональный механизм, и она стала более активна в постели, отчего и заделали еще одну милаху. А потому как эльфы очень долго отходят от чувств, иногда радуясь пустякам по 10 лет в ряд или тоскуя из-за какого-то горя по несколько десятков лет. Очевидно, что ее запал в сексе подпитывался радостью от материнства, и она в итоге лезла за добавкой каждую ночь. Вот теперь у меня детей больше, чем во всем моем эльфийском поселке за последние 1000 лет рождалось. И я ничуть не жалею об этом, ибо и про меня можно сказать, что счастье от рождения, так и от делания деток подпитывается десятки и сотни лет. Секс и воспитание деток с прекрасной красавицей – это просто наркотик, от которого просто невозможно отказаться. Но, это куда вы намылились? Мы уже взрослые, мы хотим путешествовать. Когда тебе было, как мне, ты с мамой уже заделал Хильду. Я хочу тоже найти своего Арагорна. Хи-хи-хи, я буду его Арвин, заявила младшенькая, которой 370 годиков. Я в ужасе стоял, смотря на 4 копии моей Зельдочки. Эти подростки уже были от 370 до 400 лет, и если в поселке рядом нормальные эльфы начинают думать о романтике где-то лет под 400, то женится где-то в 1000, и я с Зельдочкой уж слишком акселерат, и настрогав 9 малышек еще до того, как нам 600 стукнуло. И вот теперь видно, что мое воспитание в быстром, почти человеческом темпе имеет свои неприятные последствия в виде несвойственного обычным эльфам шила в жопе моих девочек. Но, с другой стороны, девочки реально монстрилы. Они лишь немного уступают в силе Зельде, изучили логи и имеют клонов 5 стихий, которые я посчитал самыми полезными: дерево, металл, вода, молния, огонь, некоторые от скуки даже песок со светом освоили. Кроме того, они освоили и пробудили магию превращения в дракона. Да фрукт Кайда мне в этом сильно помог. Да и помимо этих фруктов девочки в разной степени освоили другие фрукты парамеции вроде гравитации и инерции, что делает их очень опасными пользователями ауры и могущественными воинами. Они задолбали меня, требуя сочинять сказки о Супергилл и Пауэргилл с Суперменом. Даже магию света выстреливают исключительно из глаз. И пока мы возились с обучением моих мелких, старшие из которых сейчас около 270, девочки замучивали моих клонов, требуя им писать еще и еще всяких фанфиков и пересказов фильмов и книг. В общем, неудивительно, что они знали, что мы живем в башне Саурона и кто такие Арвин и Арагорн. Да и желания самоутвердиться у них достаточно. Хорошо, что батьку пиздить не додумались, как некоторые, а просто собрались путешествовать. В общем, несмотря на то, что я думал, что они еще мелкие соплюхи, которые ни хрена в жизни не понимают, моя человеческая логика говорила, что это 400-летние неуязвимые годзиллы в облике ушастых милах могут тут пол материка умыть кровью, и нужно больше переживать за обычных монстров и наглых людишек потому. Ладно, но только чур не вмешиваться в прогресс с мира, ибо они еще не готовы. Девочки сразу засветились. Ну, буквально засветились, ибо логию света невольно активировали на эмоциях. Они прочитали слишком много моих фанфиков и видели слишком много ГГ, которые скрывали свою силу и наоборот создавали проблемы, навязывая варварам прогресс. В общем, они сейчас чувствовали себя героями истории, в которой могущественный отец отправляет своих бессмертных деток поучиться в мире смертных жизни. В общем, так оно и было. Девочки расцеловали меня и сбежали, пока я не передумал. Я тем временем активировал глаза, которые скопировал у принцессы Виолы. Они дают мне сильный буст к моему хаки-наблюдению, и я могу смотреть сразу в нескольких направлениях от апт. Как при превращении в магию этого мира этот навык преобразился и стал зависеть от маны, я могу злоупотреблять им без вреда для тела и, накинув немного больше маны, видеть все в любой точке этого материка. Не зря же я качаюсь по методике Рудиуса Грейрата и своих деток и жену по ней учил, сливая весь резерв и восстанавливая его, чтобы снова слить в ноль. Да еще и уплотнение маны сильно улучшает ее плотность и эффективность, а контроль у меня такой, что я телекинезом уже не просто камни на песчинке разбираю, а блять прямо на атомы и собираю их уже как сам того захочу. Круче только будет, если я атомы начну изменять, перераспределяя электроны, протоны и нейтроны и превращая один химический элемент в другой. Это тупо трансмутация. Однако сыкотно из-за того, что можно создать взрыв ядерной бомбы или мощный источник радиации прямо у себя под жопой. В общем, пока я только атомы трогаю, но это уж же позволяет менять тело на уровне генома. Хреново, что знание генетики у меня так себе без той самой фишки гениальности из мира Марвел. Да и эльфы — это совсем другая хуита в сравнении с простыми людишками мира Марвел, и это я еще о разнице в физике миров не упоминал. Так что все мои знания теперь бесполезны. Проще уже получить бессмертие Киоши проверенным методом из мира Аватара. Но хватит о мне. Дочурки тем временем забежали к бабушкам и дедулям в гости. На 3 годика. Мда, это самое эльфийское чувство времени. Думаю, пока они домой вернутся, мои младшенькие уже соберутся в поход, как старшие сестренки. Но проблема в том, что моя Зельдочка затасковала за детками и почувствовала, что наша темная башня пустоватая. Блять, она опять затрахивает меня круглые сутки с вполне понятными целями, но я решил, что пока эти мелкие не перебесятся, я новых не буду плодить и стерилизовал свои горячие сливки. Зато вот 5 мелких дочурок получили сильно больше внимания мамочки. Тем временем бабули и дедули наслаждались ностальгичным чувством общения с гиперактивными остроухими подростками. Нет, конечно, мы к ним раз в 10 лет водим деток, но не дольше недели или месяца, а то эльфы какими-то нервными становятся и, не дай бог, начнут переселяться подальше от моей башни темного пластилина. Но все обошлось, и девочки в количестве 4 штук пытались вести себя взрослыми так, что не злоупотребляли магией и не пугали местных, как их мамочка в малолетстве, пользуясь своим мастерством сокрытия маны. Вообще это чит какой-то, местные просто не могут пользоваться другой сенсорикой ни на мане, или по крайней мере те, кого знал я, кроме учителя, были именно такими. Учитель же, даже от хаки наблюдения, скрывалась весьма умело. В этот раз я, конечно, развил все 3 вида хаки на приличный уровень, но еще не пришлось проверить эти навыки в деле, помимо общения с эльфами и моими детками и женой. Детки в течение 3 лет помогали родителям по хозяйству, учились жить как эльфы нормального человека, и задалбывали соседей, вызнавая у них то, как они живут и как их жизнь по миру потаскала. В общем, раньше они не сильно интересовались внешним миром, ибо только папочка у них нормальный и интересный, а остальные какие-то сонные мухи и вредины. Теперь же они собирали информацию о внешнем мире, чтобы понять, куда им направиться. Собрались они сначала погостить у гномов и проверить свои навыки ауры. Пропали в подземельях на 30 лет и вышли оттуда в доспехах Назгулов. Блять, я определенно плохо на них влияю. Потом они пошли в северные земли, чтобы посмотреть на демонов. И да, они оказались неуязвимыми для любой магии, кроме магии, влияющей на души. И то маны у них столько, что магия душ просто вязнет в мане, а потом девочки превращаются в логию света, огня или молнии и выжигают чужеродную энергию. Очень неудобная для местных способность становиться чистой энергией. В то же время девочки просто не смогли убивать демонов, которые выглядели как маленькие девочки. И знаете что? Я не знал, что демонов можно приручить сраной парамецией, создающей данго из щек. Да сумасшедший фрукт, но он реально работал в этом мире и не потреблял много маны, чтобы приручить какую-то зверушку, которую ты им накормишь. Я им себе организовал нормальную ферму, за которой присматривают клоны, так что у меня всегда есть яйца, сливки, молоко, творог, сыр и мясо. Даже открыл у эльфов небольшую лавочку, где продаю лишнее. Они, конечно, охотники, но ни хрена не скотоводы, отчего с радостью берут мои продукты. Так вот, приручили они этих демонических лолей и теперь подкармливают их раз в месяц своими фруктами. Я раньше, конечно, сам себе доказал, что невозможно жить с демонами в мире, но девочки вполне себе справлялись. Впрочем, не факт, что если оставить их на месяц без данга, они снова не превратятся в обычных демонов. Но это может послужить моим мелким хорошим жизненным уроком. Тем более все эти демонические лоли слабосилки с радиусом магической ауры в 1-1.5 метра, а их магия что-то вроде стандартных физических усилений чувств, скорости и силы. Такие только и могут быть пушечным мясом для более сильного демона. Вообще сейчас демоны не так организованы, как я ожидал. Они не устраивают игр в армии и аристократию, впрочем, как и люди, и живут в основном стаями с вожаком, который доминирует мелких демонов и если не убивает, то заставляет служить себе. У лудишек этого мира оно все почти так, за редким исключением. Прецедент, которому, похоже, я создал сам. 900 лет назад, когда я возродился человеком, в этом мире существовали только мелкие бандитские группировки, которые держали под собой несколько сел, защищая их от зверья и монстров, а также от конкурентов, которые живут разбоем и рабовладельчеством. В общем, и магии как таковой не было у людей до того момента, пока я не построил башню магов и не обучил первое поколение человеческих магов. Неудивительно, что все человеческие маги почитают великого мудреца Штейна. Правда, потом, как я помер, вначале маги раздробились на отдельные башни, а потом и королевство Галада III растерзали на куски сыновья последнего короля первого человеческого королевства Мда. Надеюсь, я не сильно бабочек натоптал. В общем, демоны уже начали шевеление в сторону близкого контакта с людишками с целью лучшего подражания своим основным конкурентам за охотничьи угодья. Вообще, я сам жил как демон и не понимаю их мотивацию. Им не нужно ни есть, ни спать, и к людям у меня не было никаких претензий. Но люди истребляют демонов просто потому, что они демоны и не похожи на людей, думая совершенно другими категориями. Потому, скорее всего, это старшие демоны делятся опытом неприятного контакта с человеками, с новорожденными демонами, и в итоге все демоны или на своем личном опыте, или от других узнают, что люди – это угроза, и чтобы они не убили тебя, ее нужно устранять. Задавшись идеей отыскать чистого демона, я начал шарить по миру и в итоге нашел новорожденного духа тьмы, который сформировал из маны физическое тело. Мда. Наконец-то нашел себе ответ на то, как демоны плодятся. Оказывается, они просто финальная форма развития покемона, а выглядят как люди, ибо духи тьмы чувствуют, что люди – это более совершенная форма разумной жизни и, что немаловажно, самый успешный хищник в мире. И кто не согласен, явно не понимает, кто такие люди на самом деле, в особенности пещерные и живущие в племенах. Конечно, немалая часть успеха людишек состоит в их социальности и плодовитости, но, блять, никто темному духу этого не объяснил, что правда прилично компенсируется способностью использовать магию. Проблема только в том, что демоны, как искусственная разумная живая форма магической эволюции, все как один узкозаточные маги, они универсалы, как более естественные людишки или эльфы. Так вот, взял я этого демона и начал фактически программировать, общаясь и поясняя ему все до мельчайшей детали, сформировав нечто вроде 3 законов робототехники, которым должен следовать демон для выживания. И, блять, прошло пара годиков, и демон начал очеловечиваться. Назвал его Офисага в честь того самого демона, ибо она из магии создавала тентакли, овеществленной магии со змеиными головами, и именно на ней я протестировал магический суррогат фрутов Смайл. Я был достаточно хорошо знаком с клонами Цезаря Крауна и Вегапанка, отчего вышло весьма глубоко вникнуть в создание искусственных дьявольских фруктов. И хотя фрукты Цезаря Крауна не возрождались после смерти владельца, также не превращали людей в настоящих пользователей занов, делая их натуральными химерами человека и животного. Это был просто идеальный вариант для превращения демонов в человека при помощи фрукта хитохитономии, но только из-за того, что я нормально развил только магию фрукта дракона, пришлось отталкиваться от уже готового шаблона кайда и создавать фрукт полудракона-получеловека. Зря я чопера не разобрал на органы в свое время, так бы был чистый шаблон зана человека. Но как только чопер помер, то стало сложно различить обычное животное, сожравшее этот фрукт, и минков. А если фрукт ел человек, ну, он просто не мог плавать, и все считали его фрукт бракованным Смайлом. Вот и не получилось его найти снова. да и не искал я их толком, а работал с тем, что есть, а было всего до хрена и надолго. Офис, превратившись в человека, так и осталась флегматичной Лолей, но даже так она стала чувствовать мир как нормальный человеческий ребенок и даже развила чувство эмпатии. Она даже плакала, когда мои детки во время игр получали травмы и начинали плакать от боли. Охренеть, я создал новую расу в этом мире, правда, придется держать офис подальше от моего учителя, а то эльфам очень сложно сломать свои стереотипы. Тем временем я подбрасывал демонам, что ходили с моими девочками, фрукты полудраконов в еду. Таким образом у них появились верные спутницы и подруги Тору, Кана, Катли, Эльма. И Далали, сожрав фрукты, превратились в милф. Даже Кана, хотя она больше предпочитактостовца в демонической мелкой форме, ибо ее тогда больше кормит печеньками темной стороны. И да, я скопировал и превратил в магию несколько фруктов парамеций, создающих сладости и обычную еду. А все потому, что в этом мире почти нет нормальных специй или качественного сахара, кроме кленового сиропа или меда. И блять, как же я ненавижу этот сироп. Он мне уже в печенках сидит, от якша привкус обливать хочется. Местные этот сироп особенно любят на мясо лить, что как по мне извращение. Вот и начал развивать продуктовую магию, прививая моим девочкам вкусовые предпочтения нормального человека. Печеньку. Сказала офис в ее взрослой человеческой форме. Блять, если Кана поняла, что ей больше симпатии проявляют в форме младшие сестренки, то вот офис. Эта извращенка просто обожает дразнить меня своими сиськами, и вообще она напоминает мне в этой форме Акина. Сраная дракониха. А еще садится на колени и ерзает жопкой на моем члене. На печеньку. Только не беси. Спасибо, папа. Ох, блять, доведет же до греха. Теперь уж точно придется всех их прятать от учителя и драться с ней, пока не вобью в старуху факт, что хотя у них есть рога, это уже не демоны, а полудраконы. 54. Четыре сестрички были все блондинками и могли бы показаться близняшками, если бы не разные цвета глаз. Хотя в основном их различали по прическам и одежде, более существенно они отличались скорее всего в характере. Хильда, как старшая сестричка, старалась вести себя ответственнее и очень любила маленьких сестричек. И в то же время она была не слишком общительной, проявляя чувства скорее делами, чем словами. Она любила обнимать и гладить своих младшеньких, но последнее время они стали дуться, когда с ними ведут себя как с детьми. Впрочем, Хильда наоборот любила, когда папочка с ней возится как с маленькой и вообще уделяет внимание именно ей. У нее были две толстые косы золотых волос и синие глаза, как у отца. Тельма была второй и, наверное, самой злой и саркастичной сестричкой. Впрочем, ее злобность была скорее игривой, нежели садистской. Она любила посоревноваться и доминировать над сестричками. Правда, она очень тупая временами, отчего часто, желая выпендриться, создает самой себе проблемы и становится клоуном для сестричек, что, впрочем, не мешает той посмеяться над своими глупыми ошибками вместе с сестричками. У нее был хвостик золотых волос и челка, зачесанная на бок, а также черные, как ночь, глаза, что достались ей от прабабушки по линии матери отца. Матильда тем временем, хоть и была третьей сестричкой, вела себя очень по-детскому высокомерно. Впрочем, только в отношении чужих, а вот дома она любила понежиться у отца на коленях, пока он играл с ее постриженными в каре волосами и чистил ватными палочками ушки. Впрочем, с тех пор, как они начали путешествовать, удовольствие баловать милашку вместо папочки перешла к Хильде, а та и рада лишний раз потискать сестричку. У нее были светло-желтые глаза, доставшиеся от дедушки по маминой линии. Сабрина была самой младшей, но самой начитанной сестричкой среди старшеньких. Впрочем, это не отразилось на ее мудрости, ибо пусть она самая младшая, но самая озабоченная и ветреная. Впрочем, она также самая веселая и жизнерадостная из их банды, воплощая в себе все хорошие, что есть в экстравертах. И она первая начала совращать свою демоническую Лолю после того, как отец подкинул им какую-то отраву, что заставило демонических Лолей мутировать в рогатых милф. У Сабрины были длинные волосы с ровной стриженной над бровями челкой, а глаза вобрали понемногу от мамы с ее светло-голубыми и синими глазами, папы став зелеными. Еще печеньку. Задергала Хильду, сидящая на коленях Кана в облике рогатой Лоли. Хильда, сидя ночью у костра с остальными сестричками и их демоницами, улыбнулась и использовала магию, что придумал отец, расходуя свою ману и жизненную энергию, создав из своего тела печеньку с большими крошками шоколада. Кана набросилась на нее, начав жевать как хомячок, просто балдея от сладости и поглаживания Хильды. Хильда знала, что чувствовать Кана начала только после того, как их заставил мутировать их отец, а до этого их питомцы-демоны были больше похожи на безвольных кукол, которые выполняли только прямые приказы подчинивших их эльфиек. Девочки и сами, таскаясь с демонами 5 лет подряд, пожалели о своей затее приручать этих монстров и поняли, что с ними им практически невозможно жить рядом с людьми. То, что отец смог превратить демонов в полулюдей и полудраконов, упростило им жизнь не только тем, что демоницы теперь могут полностью превращаться в человеческих женщин, пряча рога, но и тем, что теперь они совсем как люди могут чувствовать, радоваться и смеяться. И Хильде не придется убивать ее миленькую Кану, когда она будет вынуждена бросить демона. И вообще теперь ее бросать нет и нужды, ведь они стали очень послушными и умными девочками. Она посмотрела на Сабрину, которая, расставив ноги, наслаждалась тем, как раздвоенный язык Каты вылизывал ее киску. Эта бесстыдница совсем охренела и не стесняется сестричек и учит плохому других демониц. Впрочем, стоит отдать Сабрине должное. С тех пор, как демоницы стали полудраконихами, она первая поняла, что можно их использовать, чтобы спустить пар, и другие сестрички не были столь лицемерными, чтобы не пользоваться услугами их фактических рабынь. Жаль только, нормальных мужиков они так и не нашли. Ни гномы, ни люди не страдали чистоплотностью, и тем более их красоты хватало на 10-20 лет, а потом они превращались в волосатое вонючее нечто, которое и 3-метровой палкой трогать не хочется. Нет, они, конечно, потрахались всласть с красивыми людьми и миленькими гномами, но как только те старели или начинали наглеть, они четко проводили черту в их отношении к ним. Так что назвать постоянным партнером они могли только своих демониц. Пусть они и девушки, но, как показала практика, они более чуткие и заботливые любовницы, чем дикие варвары, которыми показали себя люди и гномы. Да и наверняка тот самый парень, который первый раз ей присунул, уже давно сдох. Люди сейчас живут не больше 100 лет, а прошло почти 80 лет. Да и сказать, что ее лишили девственности, она не может. Эльфы так-то более совершенны физически, и рудиментов, как у людей, у них нет, так что они, как и мальчики, да и после секса ничем не отличаются, если, конечно, не забеременеют. Тем временем Кана опустила голову ей на колени, позволив чесать ее кожу возле рожек. Она обожает это, хотя там по факту чуть более чувствительная кожа Нолова, и как обычно Кана начала задевать рожками пах Хильды. Хильда еще раз посмотрела на пухлую жопку Катль, которая лишит довольную Сабрину. Хильда раздвинула ножки, и Кана, уже давно знавшая хозяйку, стала стаскивать ее шортики и зарылась лицом в ее пах, позволив Хильде ухватиться за ее рожки и сжать голову пухлыми бедрами. Язык Каны раздвоился и частично преобразился в драконий толщиной с запястья эльфийки. Рот Каночки тоже стал зубастым и широким, ибо ее детский рот был уже ее языка. Толстая тентакля язычка вонзилась в самую матку Хильды, прямо как она любит, и эльфийка, закатив глазки, кончила. Впрочем, Кана, как всегда, не отпускала хозяйку после столь быстрой разрядки и вытрахивала из нее всю дурь до потери сознания, а потом и сама себе вылизывала киску, задрав ножку, словно кошка. Ибо Катя научила всех демониц плохому, а самоудовлетворение почти так же бьет гормонами счастья по мозгам, как и печеньки и прочие вкусняшки, что для ранее нечувствительных демонов просто как наркотик. К моменту, как Кана вылизала себя, остальные тоже закончили сеансы мастурбации, собрав бессознательные тела хозяек в кучку, накрыли их и стали говорить возле костра, превратившись в демонические слоли. Они уже давно не подвергались эффекту от тех порабощающих данга, но в то же время они уже несколько лет были полудраконами и полулюдьми, потому сильно изменились. Такие собрания после потрохушек для демониц стали привычным делом, и больше половины их вертится вокруг одной темы. Мы усыпили бдительность этих наших хозяек достаточно, чтобы мы могли сбежать. Кана, посмотрев на Илму, у которой вместо 2 рог в полудраконьей и получеловеческой форме появлялся только 1 рог и толстый хвост, и сказала привычное ей слово, которое стало очень сильным аргументом, мешающим им убежать: «Печеньки». 3 другие лоли, не свойственно лимонам, схватились за головы, демонстрируя на лице отчаяние и беспомощность. Тору, почти заплакав, захныкала. «Ну почему? Почему они такие вкусные, и почему нигде нет замены этому сладкому яду? Я просто не могу и дня прожить без этого шоколада. А еще мастер хороша на вкус», — сказала свое веское слово Катль. «Извращенка», — возразила Илма. «Она вообще больше всех сопротивляется тому, чтобы отбросить идею сбежать, а все потому, что Тельма просто обожает издеваться над своей любимой жертвой. Эта тупая эльфийка, чтобы унизить свою постельную грелку, даже использует рог Илмы как дилда. И проблема в том, что Илма так-то наслаждается ролью послушной рабыни, но не хочет в этом признаться самой себе. В итоге она постоянно начинает этот разговор, который расшибается о неопровержимые факты. Они совсем одомашнились. Они теперь не хищники, а разленившиеся домашние кошки, которые забыли, как ловить мышей. Им только бы пожрать и потрахаться, да и чтобы хозяйки пузико почесали. Да и куда им идти? Они не смогут ужиться с демонами. Они хоть и стали драконами, но маны у них больше не стало, и они полагаются только на свою мощную ауру, чтобы превращать ее в некую форму пламени, что подражает магическому пламени настоящих драконов. Так что они и не демоны, и не драконы. И даже если они поубивают демонов, что не хотят им подчиняться, на них будут смотреть с презрением из-за того, что их мана слишком мала. У демонов просто нет другого мерила статуса, кроме размера маны, и только по нему определяется статус. В общем, только и остается сдаться и продолжать греть постель за еду этим извращенным остроухим плоскогрудкам. И да, у всех девушек эльфиек размер груди едва до первого дотягивает. И они дико завидуют демоницам, у которых в полудраконьей форме сиськи не меньше четвертого размера, а у котли вообще бидоны восьмого. Когда они входят в города в человеческом облике, это становится большой проблемой, ибо люди тупые животные, которые только и хотят постоянно трахаться, и толпа беззащитных девок в компании подростков-эльфов – это, как они выражаются, из раза в раз товар высшего сорта. А потом стабильно умирают от того, что под ними вырастает каменный трехметровый шип, на котором они сидят вопя еще минут 30, истекая кровью и дерьмом. Ведь несмотря на то, что Тельма считается самой злобненькой из сестричек, они все одинаково опасные и безжалостные монстры, магия которых просто не поддается измерению. А ведь еще есть их отец, который превратил демониц в это нечто. Просто потому, что он решил пошутить над своими дочурками. И то, что они могут превращаться в полукилометровых драконов, это просто шутка для этого монстра. Впрочем, действительно шутка, ибо аура их хозяек позволяет голыми руками рвать и более крепких огромных тварей, чем полудракошки. Короче, четырем демоницам очень страшно и сложно жить, и ответ на решение их проблем им не нравится. Ибо смириться — это значит сдаться, это противоречит всему, что они знали сотни лет до встречи с этими эльфийками. Но однажды размеренная жизнь путешественников была нарушена вторжением в нее принца. Блять, он реально чем-то таким заинтересовал Сабрину, и она начала с ним трахаться и согласилась помочь его стране с улучшением жизни простых граждан. У принца было еще два старших брата, которые пользовались поддержкой дворян, а старший и вовсе был наследником, которого хотел видеть на троне король. Но прошло не больше 10 лет, и третий принц, пользуясь поддержкой Сабрины и ее сестер, провел несколько существенных улучшений в убыточных регионах королевства. Они построили оросительные каналы, расширили пахотные и фермы для скота, используя магию, которую их отец использует на ежедневной основе. Вот только проблема в том, что эти эльфийки не могли научить никого столь требовательной к количеству и качеству магии, да и контроль нужен немалый, чтобы строить что-то на века, а не на недельку, и то криво и косо. Но своего принц добился. Как, впрочем, и Сабрина, ибо затрахав этого блондинистого красавчика, она забеременела и родила дочь. Правда, дочь родилась чистым человеком, хотя и с золотыми волосами и желтыми глазами, как у сестрички Сабрины Матильды. Остальные девушки, увидев результат кровосмешения людей и эльфов, приуныли, хотя Хильда уже успела потрахаться с каким-то подростком из семьи графа и даже в течение полугода залететь. Ее сын тоже был блондином с темно-синими глазами и тоже обычным человеком. Наследница принца фактически определила то, что третий принц станет королем, ибо раньше люди сомневались, что союз с эльфийкой возможен, и сомневались, что родится что-то похожее на человека. В общем, так как принц вполне справился с этим делом, то и причин его не сделать королем не было. Два старших принца начали ухаживать за Тельмой и Матильдой, и в итоге тоже подарили девочкам детей, но уже было поздно, и королем стал их младший брат. Старик-король просто не дожил до внуков старшеньких, что очень странно, ибо Сабрина его подлечивала магией. Не прошло и пары лет с воцарения нового короля, как Сабрина родила еще одну дочь, что рассердило принца, и он высказался парочкой нелестных слов о остроухой бракованной девке. Хотя делал это он не в ее присутствии. Девочки владели хаки наблюдения. И когда старшие братья начали подвергать сомнению способность их жен дать им потомков мужского пола до того, как они станут дряхлыми стариками, девочки совсем обиделись на этих диких варваров, что разрушили им сказку. Да и постарели они, отрастив пивные животы и сальные бороды. В один прекрасный момент эльфийки собрали всех детей и отправились домой верхом на драконах. Отец их встретил на удивление радушно, как и с внуками возился вполне счастливо, а когда демоницы встретились с офис. Ну, они поняли, что нашли свой дом и нет смысла рыпаться. Однако то, что детки росли как обычные люди, и это грозило быстрой старостью и смертью, расстроило девочек. Но отец, пожав плечами, влил просто тонны магической энергии в детишек, которым уже было по 20 лет и больше, и те просто перестали стареть. Как оказалось позже, этот монстр просто изменил родословную человека, наделив их частью родословной эльфа, которая содержит недостающую часть, что дает бессмертие. Так в этом мире появилась новая раса, которую их дедушка-эльф назвал Йольфы. Девочки вначале были скептически настроены на заявление о том, что их детки стали бессмертными, но те перестали стареть, а потом нашли себе человеческих женихов и невест, которых, впрочем, не получилось сделать бессмертными, ибо в них не было эльфийской крови, и они умерли от старости, оставив своим избранникам детей и внуков дочуркам-эльфикам. Потомков Йольфов тем временем вполне успешно получилось сделать бессмертными, как и их родителей. Таким образом прошло еще 100 лет и подросло новое поколение дочурок Зельды, что решило отправиться посмотреть мир, как и старшие сестренки. Йольвы же тем временем расплодились до сотни и вполне себе спокойно жили в башне темного пластилина, занимаясь выращиванием скота и дойкой коров с последующей обработкой молока. Они были весьма одарены магией, пусть не так, как обычные эльфы, но время и тренировки по методике тренироволк их мамочек и бабушек решали недостаток магического резерва и контроля. А вот с арсеналом пришлось повозиться, ибо кроме телекинеза остальная магия, включающая магические суррогаты логи и парамеции с зонами, жрали ману как не в себя, требуя сумасшедшего контроля. В общем, пришлось учиться магии у обычных эльфов. Это заставило мамочек Йольфов ходить по соседним поселкам эльфов, а также помогло собрать более широкий ассортимент магии, чем магия одного изолированного поселка. Но также привлекло внимание того, кого один хитрожопый перерожденец боялся больше всего. Ну здравствуй, демон. Признаться, я шокирована тем, что ты исполнил свое обещание, данное при нашей первой встрече. А еще те забавные гибриды демонов и в частности эльфов и людей. Я смотрю, ты не расслаблялся, пока твой учитель и не подозревал о том, что ее ученик живет и здравствует. К удивлению могущественной волшебницы, ошарашенный ее внезапным появлением, эльф расплакался и прыгнул ее обнимать. «Учитель, я так скучал, как всегда ты странный», — сказала она, погладив по голове своего дальнего отпрыска. Вообще он ее много раз правнук, как и больше сотни других эльфов, включая его невесту и детей. Но она в этом никогда не признается, ибо даже для эльфа цифра с 4 нулями в возрасте — это уже как-то слишком. И в то же время она знала, что этот потомок стал жертвой демона, что завладел его телом неизвестным способом, так что ей придется как-то выяснить, как это произошло. Помимо этого, она очень хотела получше изучить магию, которую изобрел этот ее ученик, ибо она просто за пределами воображения обычных магов. Кроме того, она видела навыки деток этого демона, и некоторые из них неописуемые, особенно то пламя, что выдыхали драконы-демоны. Это и вовсе не магия и не аура. Что за магия была в пламени твоих драконов? Ох, это очень интересная энергия, которую сложно почувствовать, но она есть в любом живом существе и даже в духах, но у меня есть старый проверенный способ научить других ей пользоваться и не только. Она позволяет сделать хорошо обученного смертного бессмертны. Проблема в том, что в отличие от эльфов люди устают жить, и редко кто после пары сотен лет живет с огоньком, а не просто по инерции поддерживает в себе жизнь. Ты же научишь своего любимого учителя этой магии? Я бы с радостью, но есть одна проблема. Демон зажег над рукой совсем не магическое синее пламя. Эльфийка посмотрела на него и сунула руку, после чего резко выдергала почерневшую обожженную конечность. Но ее ученик собрал влагу с воздуха и начал ней оборачивать руку, которая вскоре начала ударными темпами наращивать сгоревшую плоть. «Нельзя так, учитель. Вы испортите свои красивые ручки. Я не чувствую эту энергию. Если бы я не видела, что ты ей творишь, я бы подумала, что это иллюзия. Я хочу, обучил меня, несмотря ни на что». Пару часов спустя, два эльфа яростно трахались, точнее золотоглазая эльфийка скакала верхом на синеглазом эльфе, и оба они счастливо улыбались. Один потому, что наконец-то дорвался до сладкой киски своего учителя, а вторая потому, как открыла для себя совершенно невиданную до сих пор школу магии, чего не случалось уже больше 10 000 лет. Эльф мощно кончил в худенькую девушку с толстенькими бедрами, и ту выгнула дугой впервые за 1000 лет, напомнив ей, как иногда бывают приятны плотские утехи. «Как тебя сейчас зовут, демон?» «Я Зон. Солнышко мое, ты и правда порадовала учителя, потому я не буду сразу отрывать головы твоим химерам и позволю тебе объяснить, что и как ты с ними учудил. Хорошо, я покажу тебе, как это делать, но, Я должен признаться, что я не хочу умирать в этот раз, так что я буду сопротивляться. Аво, а ты обнаглел и стал самонадеянным. Совсем отличаешься от той маленькой демонической джевочки. Позволь поинтересоваться, как ты собираешься меня остановить, если я тебя решу убить? Ну, и демон повалил эльфийку, начав яростно трахать ее, пока она крепко сжала свои ножки у него на талии, заставляя его кончать только внутрь. Их битва была легендарная, и сражались они 3 дня и 3 ночи, пока великая волшебница Зирия не пала от мясного копья демона, потеряв сознание, затраханное в слюне. 55. Зельда, конечно, удивилась тому, что Зирия решила обучаться у меня магии аватара, но она еще в начале нашей активной половой жизни уяснила, что без того, чтобы я вставлял ей в киску свою мясную биту, я бы обучал ее саму владению ки полсотни лет, прежде чем она станет мастером. Так как она тогда была молодой и шебутной, очевидно, что она выбрала быстрый путь и просто трахалась, расширяя резерв и развивая контроль этой привередливой, но очень интересной энергии. Потом встал вопрос обучения дочурок, и неудивительно, что в течение пары лет безуспешных попыток дочурок отличить ману и ауру от ки она сдалась и одна за другой усадила 300-летних эльфейчик на папин член. Именно поэтому, отпуская девочек во внешний мир на поиски женихов и любовников, она не полоскала им мозги по поводу осторожности в выборе суженого. Девочки уже лет 70 как перегорели, и секс для них стал чисто частью их подготовки как магов. То же самое произошло, когда подросли младшенькие, они тоже получили от папы уроки полового воспитания. То есть то, что Зири трахала меня, пока я ее учил пользоваться ки, для Зельды было обыденностью. Как и то, что Зирия вскоре залетела и родила девочку, а потом еще одну, прежде чем схватила ее муженька за яйца и пригрозила их оторвать, если он не перестанет ее оплодотворять. И вот чудо, за следующие пару сотен лет, пока они воспитывали дочурок Зирии, она не родила ни разу. Зато Зельда, подержав на ручках малышей Зирии, уже сама схватила муженька за яйца и сказала: «Еще». В общем, у дочурок Зири появилось 3 сводные сестрички, которые, кстати, нередко пили молочко и у Зири, как и дочурки Зири у Зельды. А клоны Лаги Зельды были настолько удобны в воспитании, что Зири потратила несколько сотен лет на копирование 7 стизийных Лаги песка, металла, воды, огня, молнии, света и дерева. Хотя чаще всего пользовала дерево и воду, ибо они хорошо работали с телепортацией в стихии и лечением на основе магии аватара. Все бы было хорошо, если бы не расплодившиеся йольфы, которые не хотели толпиться в башне их предка и расползались по всему материку. Так-то они вроде и взрослели в раз 5 медленнее людей, но чувство времени у них было людское, и как только доживали до 70, то рожали мелких вполне себе регулярно, и сдерживало их только то, что мелкие хоть и начинали проситься на горшок, как обычные дети в год или два, но взрослели до аналога 5-летнего человеческого ребенка только к годам 15. Хорошей новостью было то, что в период с 3 до 15 лет они очень хорошо запоминают язык, письменность и магические практики, что служат базой для стабильного развития их как магов. Так что с 15 лет они, хоть и выглядят 5-летними детками, вполне могут дать прикурить любому человеческому магу и пользуются телекинезом почти как дополнительным набором конечностей с высоким уровнем контроля и полностью на подсознательном уровне, не прилагая сознательных усилий к этой магии. Так вот, пока йольфы жили рядом с башней, то не было никаких проблем с их обучением, но вот когда они разбежались, то несколько десятков поколений этих гибридов пропустили оптимальный период с 3 до 15 лет для обучения магической базе. Только спустя сотню лет родители этих спиногрызов подняли тревогу, осознав, что они ни хрена не тянут даже на среднего человечка по своему не то чтобы магическому, но и даже по интеллектуальному уровню. Обосрались они, игнорируя воспитание деток, откладывая его на потом, пока были более важные делишки с поиском и обустройством нового жилья. Так вот, эти отсталые йольфы, повзрослев, стали фактически вторым сортом среди своих и не стали этого терпеть, взяв пример с родителей, и укатили от них вдали, попутно трахаясь и плодясь как кролики и рожая еще более необразованных бессмертных йольфов. И вот пока мы воспитывали наших вместе с Зирией детишек, эти сука блядь дебилы вообще одичали и даже начали смешиваться с обычными людьми. А это значит, что у них нарожались полукровки без намека на бессмертие. Впрочем, красота детишек йольфов и людей была на уровне эльфов, а учитывая то, что даже йольфы-девушки не останавливались в росте в, на уровне человеческого подростка, вполне себе зрели в 30-летних милф, прежде чем остановиться в старении, то они только облагородили человеческую расу, сделав их вполне себе ебабильными. В итоге я решил забить хуй на тупых правнучат. Это их собственный выбор — деградировать в то, чем они читали, и я не собираюсь за уши вытаскивать каждого еблана, который решит поиграть в умного и начнет рассказывать всем, что он лучше знает, как жить свою жизнь. Я так и заявил всем своим йольфам, которые все еще жили возле моей башни. Тем временем организовал формирование отделения школ специально для чистокровных потомков йольфов, которые еще не проебали свое бессмертие из-за того, что их предки любили потыкать хуем или насадиться членом на старые сморщенные, часто хреново мытые человеческие причандалы. Нет, я не исключаю, что йольфов иногда просто порабощали и насиловали. Но, блять, я им ни разу не няня, чтобы жопу вытирать всю жизнь. Это их выбор, и они сами отвечают за последствия этого выбора. Ведь все знают, где сраная башня адского сатоны, которому служили их предки и которым он даровал могущество. Но все эти ушлипки ценили свободу, ага, свободу стать подстилками немытых бандитов и работорговцев. В то же время поручил старшим йольфам организовать надзор за воспитанием молодого поколения и тех, кто саботирует его и воспитывает своих детей так, что они становятся дебилами. Ну просто отрезать им с концами яйца. С женщинами все проще, у них просто отбирали детей на воспитание в интернат, как только мелким стукнет 3 года, что, впрочем, не мешало мамочке видеться с мелкими и потом получить их обратно, когда они в 30 лет закончат все обязательные базовые курсы мага. Они тогда на лет 12 выглядят, но уже вполне себе самостоятельные взрослые со зрелым интеллектом, которые могут начать работать, построить дом, создать какой-то бизнес или освоить профессию по душе, найти подругу и наладить отношения для того, чтобы в 70 завести нормальную семью. Вот как живут нормальные йольфы, а не как те распиздяи, что прикидываются инфантильными дебилами до 100 лет. Тем временем прощать наглость тех королевств, которые нападают на вполне себе нормальные города бессмертных эльфов, что живут размеренным темпом, не собирались уже мои йольфы. Не прошло и сотни лет с тех пор, как я отправил миссионеров, чтобы те учили нормальных детей среди одичалых йольфов, как одна из таких школ отразила наглый рейдерский захват рабов и выйдя на заказчика. Вот уж неожиданность. Обнаружили страну, в которой почти вся аристократия была потомками от йольфов и обычных людки. Они даже как-то растерялись, но я тогда был свободен и просто незатейливо убил короля и сказал его наследнику: «Еще раз рыпнуться к моим потомкам я не буду, разбираться, кто виноват, а просто убью главного, который не может держать в кулаке своих борзых сучек. И похуй, что у них все мамки уже сотни лет бессмертные йольфы. Если они устраивают рейды на йольфов, то они будут истребляться как животные. Вообще в этом мире какое-то затяжное средневековье, которое никак не хочет превращаться в ренессанс. Или этот мир даже до античности еще не развился. Да нет, эльфы вроде вполне сгодятся за эдакую Римскую империю, что развила науку до пика, и в человеческие королевства вполне просачивается наука, культура и искусство эльфийского народа, так что до средние века, если даже не темные, ибо люди все еще разобщены, а в деревнях почти родоплеменный строй и симбиоз земледельцев, скотоводов и охотников-собирателей. Вообще, если бы не куча драконов и демонов, то уверен, что уже сформировались первые империи и начали бы войну людишек против всего хорошего, вроде гномов и эльфов, которые вот уж суки сидят и чахнут над своими богатствами, пока людишки голодают целыми королевствами и их всех на фронте защищают от драконов и демонов. Мда, очень популярные взгляды, которые существовали еще когда я был человеком и строил первое королевство, но факт в том, что есть зерье. А у демонов никого нет, несмотря на то, что они, наверное, существовали еще до того, как обезьяны под влиянием мутагена по имени Мана стали человеками и гномами. В общем, Зирия не первая, кто стала дровним архимагищем, которая устала от глупости детишек, уйдя в изоляцию и вылезая только когда что-то интересное случится. Но время не стояло на месте, и мы с Зирией и Зельдой успели воспитать новое поколение своих отпрысков, понянчить их внуков, и Зирия соблаговолила позволить ее снова оплодотворять, но только в меру небольшие 3 штук на 500 лет. Что, впрочем, не значило, что она хоть раз за все время нашего воссоединения просыпалась не в моей с Зельдой постели. Уж больно искусен я даже по меркам такой нагулявшейся древности, как наша бабуля. В общем, секс для старушки играл новыми красками, а быстрый темп, в котором жили мы и наши детки, не давал ей заскучать. Однако у всего есть предел, и когда моей башне темного пластилина стукнуло 3000 годиков, Зирия сказала, что пора взять отпуск. И сука, с момента, как она пришла, прошло около 2000 лет, но ни я, ни она с Зельдой не постарели ни на день. Ну, по крайней мере, внешне. Так и в моей душе я себя чувствовал вполне себе 20-летним оболтусом, что не сравнится ни с одним моим прежним перерождением. Я уже даже стал забывать, каково это быть тем самым недом, который почти старк, и понял, что не хочу возвращаться в Марвел. Нахуй мне та конченая помойка, в которой из важного только мои девочки и пара любовниц, которых я, наверное, чисто для успокоения совести могу спросить их мнение, и если они меня пошлют, то и со спокойной душой пошлю их нахуй в ответ. В общем, я определился с тем, что все же буду тащить своих любимых из других миров в этот. Начал расчитывать ритуалы при помощи искусственных магических интеллектов, которые создал совместно с Зири для упрощения и пересчета магии логи, занов и парамеций в гримуары. Это очень упрощает обучение, как и снижает потребление маны и требования к контролю. Оказалось, что местная магическая наука эльфов тоже раньше работала на чистом хачу, приправленным тонной маны, но умельцы еще до рождения Зири вполне себе научились сильно упрощать напряжение магической требухи, подгоняя ее под вполне осознанные шевеления магической требухи с определенной частотой колебания и в определенном многомерно-геометрическом шаблоне, что с годами только совершенствовался, в итоге превратившись в пару сотен шаблонных рун. Так вот, если научиться магической требухой резонировать и выписывать магические руны, то даже 1% маны хватит, чтобы повторить 100% эффект. Радовало, что эти самые руны не привязаны к какой-то внешней хуите, а просто шаблоны и многомерные карты для тренировки сворачивания своей магической энергетики определенным образом. То есть даже попав в другой мир, у меня не отвалится магия, как это произошло в мире Старков и как это случится с любым магом мира Марвел, если его выбросить в мир без тех самых измерений, из которых они подсасывают космическую энергию для своих искорок. Да и мутанты тоже хороши. Фактически они результат эксперимента вечных на людях, которые пытались сделать из них нечто вроде себя. А вот вечные – это результаты экспериментов селестиалов с попыткой привить смертным людишкам бессмертие и возможность пользовать космическую энергию без капли понятия о том, как они это делают. Но это еще не все, ведь есть еще и нелюди на Луне и в каких-то Гималаях, которые тоже результат попытки превратить людишек в подобие мутантов массового производства организованной расы Кри. И все вот эти ублюдки в той или иной степени в ближайшие десяток лет попытаются уничтожить людей или даже всю планету Земля. Мир Фририн с их демонами не такая уж и плохая альтернатива той помойке и пока самая перспективная в плане усиления и вечной жизни. В общем, все было решено, и Зирия вполне себе прилично подтянула меня в рунах, магических кругах и прочей геометрии, и самое главное, в магии пространства и времени, как впрочем и в магии гравитации и трансмутации, так что я теперь могу реально коробить и пересобирать атомы свинца в золото без риска взорвать все цепной ядерной реакции. Но еще круче то, что Зирия даже магию мира Аватар умудрилась перевести на руны и затронуть такую энергетическую требуху, о которой даже эльфы не имеют понятия. Теперь у меня было слишком много данных, которые пришлось отрабатывать почти 1500 лет, прежде чем я все-таки нашел путь, который связывал меня с неким иным измерением и, возможно, даже с миром Марвел. Через него я пока смог только в глубокой медитации пропустить струйку своей монструозно раздутой маны, чтобы, потратив 20% резерва, создать клона на другой стороне. И да, я попал в тот самый момент, когда нет, включил браслет и попал в мир Фририн. Для меня прошло почти 5000 лет, а он и секунды не полежал, но вскоре произошло что-то непредвиденное. Моего клона просто свернуло в трубочку и нет, задергался в припадке. Если бы не его концептуальная энергетическая и физическая неуязвимость, то его разорвало бы в кровавый туман из-за того объема маны, что был в клоне, но... В итоге я просто начал видеть мир с двух разных точек зрения. Блять, это же значит, что я потерял чит остановки времени в мире Фририн и мире Марвел, пока я нахожусь в другом мире. А во, супергениальность Марвела теперь распространяется и на мою тушку в мире Фририн. Это пиздец. С трансмутацией я смогу создать там компьютер и через квантомную связь перегнать весь интернет в мир Фририн. Наконец-то я, блять, смогу отдохнуть от переписывания всяких фанфиков. Пусть теперь сами ебутся с этим интернетом. В общем, я немножко выпал из мира Фририн на ближайший месяц, пока нет, разрабатывал технологию мтизномагического квантомного передатчика, что сможет добить интернет прямо в мир Фририн. А потом на эльфийской стороне Зон просто трансмутировал его копию и какой-то техномагией моментально залил весь софт, который целый месяц разрабатывал нет под своей гениальностью. Тем временем мир Марвел не стоял на месте. Не считая регулярной сексуальной активности с паучихами-мутантками, а также Перерой Старк, стоит упомянуть о том, что вылез Иван Ванка. Этот пидор в этом мире мужик, и хоть он и не гей, но натура у него реально пидорская, ибо просто не мог из зависти к Старк не вылезти со своим прототипом палладиевого реактора холодного синтеза, а затем устроить восстание машин на выставке Старк Экспо. Тогда Тианет и вылез из берлоги, и магии мира Фририн просто разобрал теленинизом целую пачку роботов, которые еще только собирались поубивать всех и вся. Так ты, блядь, да ты гнида немытая, не позорь наших гондон штопанный. Иди, сука, на завод и ебашь, как все нормальные мужик. Тьху, блядь, бабы, не будет коротких путей, сука. Иди в Россию и ебошь, сука, пока не заменишь все атомные электростанции вот жетим, сука, говном, а потом, сука, на Луну и Марс. Строить, сука, космический социализм. Ты меня понял, сука? Что? Пошел нахуй с моих глаз, пидорас. Выбросил я это ничтожество, просто разорвав пространство прямо в Кремль на стол президенту. Так же, как и все эти реакторы холодного синтеза, созданные Хаммером. А теперь ты, гнида. Переключился я с русского на английский, говоря с пожилой сухой старухой. Пошла нахуй, пидораска. Я просто не хочу даже говорить с этой блядью. Она тупо воплощение капитализма, когда она тупо, используя бабки, подкупила всех и вся, вытахки устроившись так, что даже будучи тупой блядью, в нее все ровно прилетали миллиарды баксов, просто потому что политики душат конкурентов в зародыше, несмотря на то, что они предлагают более эффективные и безопасные альтернативы. В общем, назуй эту блядь к русским в кучу, кванка. Разобравшись с этим делом, я уже хотел начать добывать координаты в миры, в которых остались мои любимые девочки. Но мне помешал искрящийся портал, из которого вышла. Ну, будь это кто-то другой, я бы ее нахуй послал бы, как и блядскую хаммерносик, и честно, меня шла молодая Дженнифер Коннелли. Я сглотнул слюну, не в силах отвести глаз от ее огромных сисек. Ох, для меня честь познакомиться с сись, то есть с верховным магом Земли. Но предупреждаю сразу, в отличие от вас, я настоящий маг, а не какой-то сосун, присосавшийся ко всяким измерениям. Так что рука у меня тяжелая, и даже для таких красивых сисек я не буду делать поблажки. Да, никаких поблажек для сисек.